Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Алексей Доронин. Я автор постапокалиптической эпопеи «Черный день». И прежде чем вы начнете слушать аудиоверсию книги «Утро новой эры», созданную трудом коллектива энтузиастов, я бы хотел сделать небольшое вступление от себя. Книга представляет собой третью часть моей эпической саги про ядерную войну. Если вы ее открываете, то, вероятно, знакомы с двумя предыдущими. Их название, соответственно, «Черный день» и «40 дней спустя». В настоящий момент написана и готовится к печати четвертая часть серии «Поколение пепла». И, как я надеюсь, скоро мы увидим ее на бумаге. Но я бы хотел сказать не столько о романе, сколько о событиях нынешних дней. Эта книга писалась в мирное время и была закончена до первых залпов на Донбассе и даже до первых выстрелов на улице Киева. Но реальность, в которую мы попали весной 2014 года, очень отличается от той, в которой мы жили раньше. Война из абстракции стала реальностью. И не где-то далеко, в Сирии или в Ираке, а в соседней стране. А многие вещи из моих книг, где подробно описывается предыстория ядерной войны 2019 года, обрели плоть и начали сбываться почти дословно. Еще в 2007 году на страницах первого тома упомянуты Донбасс, Крым и раздел Украины. Сразу скажу, что я не отношусь к тем, кто впал в ура-патриотический угар. Я против захватнических войн и фашизации российского общества. И книга моя не относится к таким «шедеврам» в кавычках, которые пропагандируют войну как легкую и славную прогулку. Моя эпопея продолжает гуманистическую традицию Льва Толстого или Марка. Война – самая нелепая из того, что может совершать человек. И без того слишком смертный и слишком подверженный несчастьям. Когда я начинал писать «Черный день», я думал, что моей стране прежде всего угрожает внешняя опасность. Сейчас я вижу с болью в сердце, что это не так. Очень велик соблазн вписать все наши беды и проблемы на происки американцев, сионистов, масонов или рептилоидов с планеты Нибиру. Но все гораздо проще и одновременно сложнее. Мой труд – попытка напомнить азбучную истину, что мир, пусть и не идеальный, лучше, чем падающие с неба бомбы, что геополитические авантюры часто приводят к страшным последствиям. В книгу вложено очень много сил и времени, целых 10 лет, но я не жалею. Надеюсь, что даже если вы в чем-то не согласны с автором, вам будет интересно познакомиться с ее миром и персонажами. От всей души хочу пожелать вам приятного прослушивания и того, чтобы написанное никогда не сбылось даже в малой части. Записано 21 декабря 2014 года. Алексей Доронин.